Глава 16. Голос змеи. Карс стоял с Бакхазом на корме. Утро постепенно переходило в день. Все еще был штиль, и корабли оказались теперь настолько близко, что их можно было видеть с палубы. Бакхаз простонал. «Если они будут идти с такой же скоростью, к полудню они нас догонят!» «Да», — Карс был обеспокоен. При том количестве гребцов, которые осталось на галере, трудно было надеяться только на весла. А Карсу меньше всего хотелось сражаться против воинов Железнобородова. Он знал, что его люди не смогут выстоять. «Они сделают все, чтобы захватить нас», — сказал он. «И это только начало. Весь флот морских королей должен был ринуться за нами». Бакхаз посмотрел на виднеющиеся вдали корабли. «Думаешь, нам удастся достичь Сарка?» «Если не поднимется ветер, то нет», — угрюмо ответил Карс. «Да если он даже и поднимется, надежда невелика. Ты знаешь молитвы?» «Меня учили в детстве», — сказал Бакхаз с благоговением в голосе. «Тогда молись». Но в течение всего долгого и очень жаркого дня даже легкий ветерок не трепал паруса галеры. Люди выбивались из сил. Оказавшись между двумя опасностями, они не знали, какая грозит им худшими последствиями, и не испытывали особого прилива сил. Корабли кхондов приближались медленно, но неуклонно. Вечером, когда лучи заходящего солнца превратили воздух в увеличительное стекло, вперед смотрящий сообщил, что вдалеке видны другие парусники. Много парусников. Армада морских королей. Карс посмотрел в пустое небо. Сердце его было наполнено тоской. Начал подниматься ветер. По мере того, как раздувались паруса, гребцы почувствовали себя увереннее и действовали энергичнее. Галера набрала скорость, и теперь корабли-преследователи могли лишь сохранить дистанцию. Карс хорошо знал скорость галеры. Она была достаточно быстроходной и могла уйти от преследования, если будет дуть ветер. Если будет дуть ветер. Следующие несколько дней вполне могли свести человека с ума. Карс немилосердно погонял гребцов. И каждый раз, когда те принимались за дело, движения их были все более медленными, ибо силы их были уже на исходе. Лишь чудом галере удавалось удерживаться впереди. Однажды, когда их, казалось, должны вот-вот схватить, внезапно налетевшая буря разбросала более легкие корабли, но они собрались снова. Теперь весь горизонт был испещрен точками вражеских парусников. Число кораблей, шедших близко к галере, увеличилось сначала с 4 до 5, потом с 5 до 7. Карс вспомнил присказку о том, что настоящая охота всегда бывает долгой, но это, казалось, должна была уже скоро закончиться. Потом снова наступило время полного затишья. Гребцы, склонившись над веслами, теряли последние силы. Их поддерживал только страх перед кхондами, помогая им кое-как удерживаться в ритме. Карс стоял у мачты, и лицо его было мрачным и серым от усталости. Они проигрывали. Передний корабль уже набирал скорость, собираясь обойти галеру сбоку. Внезапно раздался громкий крик вперед смотрящего. «Впереди парус!» Карс круто повернулся, следуя взглядом за указывающей рукой. «Корабли Сарка!» Он увидел их впереди, три быстро приближающиеся большие галеры. Перегнувшись вниз, он закричал гребцам. «Быстрее вы, собаки! Приналегте! Помощь близка!» И гребцы налегли на весла в последнем отчаянном усилии. Галера рванулась вперед. К Карсу подошла Ивайн. «Теперь мы близки к Сарку, господин Рианон. Если бы мы могли еще немного продержаться впереди...» Кхонды в ярости, что добыча уходит, рванулись за ними в последней попытке обойти галеру раньше, чем до нее доберутся Сарки. Но было уже слишком поздно. Патрульные галеры уже поравнялись с ними. Они врезались в ряды кораблей кхондов, и воздух наполнился криками, звоном натягиваемых луков и ужасным треском крошащихся весел, целыми рядами ломающихся при столкновении. Потом началась битва, длившаяся весь остаток дня. Кхонды отчаянно наступали. Корабли Сарка сгрудились вокруг черной галеры, создав защитную стену. Кхонды атаковали снова и снова, и их легкие парусники летели как стрелы, но каждый раз их отбрасывали назад. На бортах галер Сарка были баллисты, и Карс видел, как два корабля кхондов получили пробоины и затонули под градом камней. Задул легкий бриз, галера набрала скорость. Теперь полетела туча стрел, нацеленных в раздувшиеся паруса. Паруса двух патрульных кораблей безнадежно повисли, но и кхонды тоже пострадали. Лишь три их корабля уцелели, а галера теперь была довольно далеко от них. Вдали низкой темной линии показалось побережье Сарка. И тогда, к величайшему облегчению Карса, навстречу им вышли другие корабли, и три оставшихся парусника кхондов повернули и поспешили прочь. После этого все сразу сделалось легким. Иван снова заняла свое прежнее место. С других кораблей на борт галеры сгрузили свежих гребцов, а одно быстроходное судно поспешило вперед с известием о приближении Ивайн. Но дым горящего вдали корабля ел сердце Карса. Он посмотрел на маячившие у горизонта паруса морских королей, и неизбежность грядущей битвы тяжелым комом легла на его грудь. В этот момент ему показалось, что нет никакой надежды. В гавань Сарка они вошли уже вечером. Широкое устье реки было заполнено кораблями, а по обе стороны ее громоздился безжалостный в своей силе город. Это был город, чья мрачная внушительность шла построившим его людям. Карс увидел огромные храмы и великолепный дворец, возвышающийся на самом высоком холме. Здания казались почти уродливыми в своей непререкаемой мощи. Застывшие на фоне вечернего неба, они сверкали отталкивающе резкими красками. Теперь вся гавань кипела движением. Пришло известие о приближении эскадры морских королей, и все готовились к бою. Бакхас, стоя рядом с Карсом, прошептал: «Мы с ума сошли, что сами полезли волку в пасть. Если ты не сможешь взяться за дело, как Рианон, если сделаешь хоть один неверный шаг...» Карс сказал: «Это невозможно. Я научился играть проклятого». Но про себя он думал по-другому. Перед лицом мрачного могущества Сарка его игра в бога казалась нелепой и безумной. Толпа, собравшаяся на набережной, дикими воплями приветствовала сходящую по тропу Ивайн. И в некотором замешательстве взирала она на высокого человека, похожего на Кхонда, с огромным мечом в руке. Солдаты окружили их плотным кольцом и прокладывали путь сквозь толпу. Веселые возгласы людей сопровождали их на всем пути во дворец. Залы дворца встретили их прохладой. Карс шагал по гулким комнатам с блестящими полами и массивными портиками, поддерживаемыми золоченными колоннами. Он заметил, что в орнаменте украшений часто повторялось изображение змеи. Он жалел, что с ними не было Бакхаза. Продолжая игру, он вынужден был на время расстаться с толстяком-вором и сейчас чувствовал себя страшно одиноким. У серебряных дверей, ведущих в тронный зал, стража остановилась. Камергер в кольчуге под бархатным одеянием выступил вперед, приветствуя Ивайн. «Твой отец, всемогущий король Горах, полон радости и желает приветствовать тебя, но он просит тебя подождать. Он занят с господином Хишахом, посланцем Карутху». Губы Ивайн скривились. «Значит, он уже просит помощи у змеи?» Она презрительно кивнула в сторону закрытой двери. «Скажи королю, что я желаю его видеть немедленно». Камергер запротестовал. «Но, ваше высочество...» «Скажи ему», — продолжала Ивайн, — «или я войду без предупреждения. Скажи, что со мной тот, кто не потерпит задержек, кого не смеют ослушаться ни Горах, ни Карутху». Камергер с нескрываемым удивлением и недоумением посмотрел на Карса. Поколебавшись, он отвесил поклон и исчез за серебряными дверями. Карс заметил нотку горечи в голосе Ивайн, когда она говорила о змее. Он спросил, почему это так. «Нет, господин», — сказала она. «Однажды я уже говорила, и ты слушал. Сейчас не время для повторных слов. А кроме того...» — она пожала плечами. «Ты же видишь, как отстраняет меня отец, как лишает меня доверия, хотя драться за него должна я». «Ты не желаешь помощи от Карутху даже сейчас?» Она помолчала, и Карс сказал. «Я велю тебе говорить». «Что ж, хорошо. Ничего нет странного в том, когда два сильных народа борются за владычество, за каждый кусок побережья одного и того же моря. Нет ничего странного в том, что человек жаждет власти. Я была бы счастлива ринуться в эту битву. Я была бы счастлива одержать победу над Кхондором, но...» «Продолжай», — теперь она говорила, не сдерживая свои чувства. «Но я хочу, чтобы Сарк стал великим благодаря мощи своего оружия, чтобы человек сражался с человеком, как это было в старые времена, до того, как Горах заключил союз с Карутху. А в такой победе славы нет». «А твои люди?» — спросил Карс. «Разделяют ли они твои мысли?» «Да, господин, но другие поддались искушению легкой власти». Она замолкла, глядя Карсу прямо в лицо. «Я и так уже сказала достаточно, чтобы навлечь на себя твой гнев. Скажу еще только, что Сарк обречен даже в своей победе. Змея дает нам помощь не ради нас самих, а ради своих собственных целей. Мы — лишь орудие, с помощью которого Карутху идет к своей цели. А теперь, когда ты вернулся, чтобы повести Тхувиан...» Она замолчала. В ее словах больше не было надобности. Дверь отворилась, и это спасло Карса от необходимости давать ей ответ. Камергер извиняющимся тоном произнес: «Ваше высочество, Ваш отец посылает вам ответ. Он не понимает ваших слов и вновь просит вас подождать, пока он не сможет иметь удовольствие лицезреть вас». Иван сердито оттолкнула его в сторону, шагнула к высоким дверям и распахнула их. Отступив, она обратилась к Карсу. «Не желаешь ли войти, господин?» Глубоко вздохнув, он прошел к двери и твердыми шагами, как подобает Богу, прошел в длинный полутемный тронный зал. Ивайн следовала за ним. Казалось, в зале никого не было, кроме Гараха, стоявшего в дальнем конце зала на возвышении. На нем было черное бархатное одеяние, расшитое золотом. И он обладал той же стройностью и красотой черт, что и Ивайн. Но в нем не чувствовалось ни ее нескрываемой силы, ни ее гордости, ни ее достоинства. Хотя в бороде его блестела седина, очертания его рта были как у капризного ребенка. Но возле него, полускрытой тенью зала, стоял еще кто-то. Темная фигура, закутанная в плащ со скрытым под капюшоном лицом и скрывающимися в складках плаща руками. «Что это значит?» — сердито спросил Гарах. «Дочь ты мне, Ивайн, или нет? Я не потерплю такого самовольства!» Ивайн опустилась на колени. «Отец мой!» — ясным голосом произнесла она. «Я привела к вам господина Рианона из рода Куири, вернувшегося из мертвых». Лицо Гараха побледнело. Потом приняло пепельный оттенок. Рот его открылся, но он не смог выдавить ни слова. Он посмотрел на Карса, потом на Ивайн. И, наконец, на закутанного в плащ Тхувианина. «Это безумие!» — промямлил он наконец. «Но у меня есть доказательства тому, что это правда», — сказал Ивайн. «В теле этого варвара живет дух Рианона. Он говорил с мудрыми в Кхондоре, а позже говорил со мной. Перед тобой стоит Рианон». Снова установилась тишина. Гарах переводил взгляд с одного лица на другое и дрожал. Карс стоял, высокий и гордый, презрев все сомнения, ожидая дальнейшего. Но старый холодный страх жил внутри него. Он понимал, что змеиные глаза наблюдают за ним из-под капюшона. Ему казалось даже, что он чувствует, как холод этого взгляда проникает сквозь его тело, как лезвие ножа сквозь бумагу. Халфлинги умеют читать сознание других. Они обладают сверхчувствительностью, позволяющим видеть то, что происходит внутри человека. А тхувиане, при всех их дьявольских качествах, тоже были халфлингами. В это мгновение Карсу страстно захотелось бросить все и убежать. Но он силой заставил себя играть роль бога, угрожающего и самоуверенного, улыбающегося ужасу Гараха. Глубоко в мозгу, в том его уголке, который не принадлежал больше ему, он чувствовал странное и полное спокойствие. Ощущение было таким, будто проклятый исчез. Карс заставил себя говорить, возвысив голос так, что стены ответили ему громким эхом. «Должно быть, память детей действительно коротка, если даже любимые ученики не помнят своего учителя». И он устремил взгляд на Хишах из Тхувиан. «И ты тоже сомневаешься во мне, сын змеи? Должен ли я тебя проучить, как проучил Сана?» Он поднял огромный меч, и взгляд Гараха устремился на Ивайн. «Господин Рианон убил Сана на борту галеры». Гарах опустился на колени. «Господин», — сказал он дрожащим голосом, — «какова будет твоя воля?» Карс, не обращая на него внимания, продолжал смотреть на тхувианина. И закутанная фигура двинулась вперед странно скользящим шагом. Проговорила мягким, ненавистным голосом. «Господин, и я спрашиваю... какова будет твоя воля?» Черное одеяние колыхнулось. Должно быть, существо тоже опустилось на колени. «Флот морских королей скоро пойдет в атаку. Я хочу, чтобы мне было принесено мое древнее оружие, и тогда я смогу сокрушить врагов Царка и Карутху, ставших и моими врагами». В глазах Гараха засветилась надежда. Было очевидно, что его раздирает множество страхов, но сейчас, — подумал Карс, — самый свирепый из них — это страх перед морскими королями. Он перевел взгляд на Хишаха, и сгорбленное существо проговорило. «Господин, твое оружие было перенесено в Карутху». Сердце землянина заныло. Потом он вспомнил о Рольде из Кхондора, о том, что с ним должны были сделать, и слепая ярость овладела им. Гнев, прозвучавший в его голосе, не был поддельным, когда он закричал. «Вы осмелились играть с тем, что принадлежит Рианону?» Он шагнул к Хувианину. «Может быть, ученики надеются превзойти своего учителя?» «Нет, господин», — голова в капюшоне склонилась. «Мы лишь сохранили оружие для себя». Карс позволил своим чертам немного разгладиться. «Тогда хорошо. Вели немедленно вернуть его мне». Хишах поднялся на ноги. «Да, господин, я немедленно отправлюсь в Карудху и исполню твою волю». Тхувианин скользнул к двери и исчез, позволив Карсу испытать огромное облегчение.